Глава 7. Макс, проклиная власть, выключил телевизор. Люка объявили в розыск как опасного преступника, повесив на него достаточно обвинений для смертного приговора. О нем не произнесли ни слова, а это значит, его уже приговорили. Радостные новости? Курт вышел из ванной, вытирая полотенцем голову. Ты бледный и злой. Не вижу повода для веселья, психанул Макс. Ты все шутишь, а Курт наводит свои порядки в бюро и вешает на тебя свои преступления. Его нужно убрать, чего мы ждем? Ирландца, коротко ответил Люк. Он ищет нас, и когда появится, мы убьем его. Сейчас к Курту не подобраться, наша попытка станет последней. Значит, нужно выманить ирландца, не унимался Макс. Они могут добраться до моей семьи, Курт слишком много знает. Ни хрена, он не знает, это дело было моим, ты уничтожил все файлы. Ты призрак, у них ничего нет. Медок мертва, Гарри тоже, как и Том, все, кто знал о тебе, мертвы, кроме меня. Ты говоришь, как мой сообщник, Макс притянул его к себе. Мне нравится. Я и есть твой сообщник, Люк впился в его губы. Люк, нам нужно решать проблему, а не. Ты твердишь это третий день, проворчал Люк, стаскивая с него футболку. А как же наша близость? Я хочу тебя. Люк запустил руку ему в шорты, обхватив член рукой, слегка сжал, и он тут же начал твердить. Ты дикарь, со стоном произнес Макс, раздвинув ноги, позволил вести ванну с палец. Как мне нравится твоя щелка, прорычал Люк, засунув палец глубже. И твой член, когда ты кончаешь, у меня крыша едет. Повернись, я хочу ее полизать. Макс, рухнув на диван, выгнул задницу. Люк, сорвав с него шорты, припал к анусу, жадно его вылизывая, сжимал член в руке. Макс стонал от наслаждения, тем самым доводил до исступления Люка. Он научился испытывать анальный оргазм, и Люк сходил с ума от этого зрелища. Смазав щелку обильно слюной, Люк осторожно вел член, заставив Макса вскрикнуть. «Сука!» – закричал Макс, как только член вошел в него до упора. Люк, выдернув член, рывком повернул его к себе, согнув ноги в коленях, снова вошел в него. Макс, издав протяжный вой, опустил глаза на свой член, из головки брызнуло семя, и он ощутил, как Люк запульсировав в нем. Люк не мог оторвать взгляд от его члена, семя мощными толчками выплескивалось на живот, казалось, оно никогда не иссякнет. Макс задыхался от охватившей его истомы, оргазм то острой волной охватывал тело, то затихал, а после последняя продолжительная вспышка, лишая его способности соображать. Те же эмоции испытывал Люк, но никак не мог решиться позволить Максу овладеть собой, он видел, что происходит с тем, кого он любил, когда его член в нем, к тому же размеры Макса немного пугали его. Люк рухнул на диван, потянув на себя Макса, заглянул в его глаза. «Я люблю тебя, мы выберемся, обещаю». «Ты мне веришь?» «Да, а что ты задумал?» В душу Макса закралась тревога. «Ты улетишь из страны завтра утром, я заказал частный самолет, на те деньги, что ты украл». «Нет». Макс отпрянул от него. «Даже не думай. Я не уеду без тебя. Они ищут меня». Взорвался Люк. «Ты второстепенная цель, сейчас главная их задача я». «Макс», он сжал лицо парня в ладонях. «Так будет лучше, один я быстрее устраню Курта. Пожалуйста, я не могу тебя потерять. Уезжай из страны». «Нет», Макс отрицательно замотал головой. «Нет». «Люк, я люблю тебя, и не могу оставить одного. Ты должен позаботиться о Розе, я прошу тебя. Я подготовлен физически, у меня опыт для борьбы с ними, а ты умеешь работать головой. Вот и делай, что умеешь, только как можно дальше. Отвали, Макс отпрянул от него, он уже понял, к чему это приведет. Ты хочешь сдаться им, да? Как я тогда? И что в итоге? Мы оба здесь, и нас хотят убрать. Как мне тебя уговорить? Со стоном произнес Люк. Мне что сделать это силой? Делай, что хочешь, но я не уеду. Макс вскочил и пошел в ванную. Его душу разрывало от боли, это по его вине Люк сейчас в таком ужасном положении, и он должен все исправить. Быстро ополоснувшись, парень вернулся в гостиную. Люк стоял у окна уже одетый, как только он вошел, опустил глаза. «Люк, не надо», — с мольбой произнес Макс. «Это я виноват». «Нет, я сам сделал выбор», — Люк приблизился к нему. «Ты должен жить и позаботиться о Розе. Если любишь, сделаешь, что прошу. Ты снова вернул меня к жизни, так не отнимай ее снова, прошу тебя». «Люк, Макс не мог вынести эту муку. Не делай этого. Я выживу, обещаю. Если останешься, мы погибнем оба. Я не могу мыслить хладнокровно, когда ты рядом, и это выводит меня из себя. Забери Розу, купите виллу на берегу океана, придет время, и я найду тебя». Люк коснулся его губ легким поцелуем, затем стремительно покинул квартиру. Он готов был вопить во все горло, боль в груди становилась невыносимой, разлука предстоит долгая, и, возможно, он уже не вернется. Макс бросился к ноутбуку, обнаружив местонахождение Курта, подсоединился к его телефону, и тут же раздался звонок. «Я приеду к тебе», — раздался голос Люка. «Ты должен дать мне слово». «Говори», — ответил Курт. «Забудь о Максе, его нет, он не существует, и я дам тебе второй шанс. Также ты проведешь пресс-конференцию, где снимешь с меня все обвинения. Если не сдержишь слово, я убью тебя». «Идет. Жду тебя дома». Раздались короткие гудки. Макс зловеще оскалился, Люк затеял свою игру, что же, он его понял. Курт допивал третий бокал виски, ощущая, как алкоголь медленно начинает дурманить рассудок, кинул взгляд на часы. Он сидел в гостиной квартиры, которую они с Люком купили вместе, планируя прожить долгую и счастливую жизнь. Но потом многое изменилось, он начал совершать ошибки и вляпался в неприятности. Одна ложь порождала другую, вскоре он завяз в ней по горло, и чтобы не захлебнуться, решил заключить сделку с Мэдисон. Эта сука играла не по правилам, он испытывал невероятное удовольствие, спустив курок, а ее взгляд, он будет помнить его всю оставшуюся жизнь. Курт не боялся Люка, только от него сейчас зависело его будущее, он может его уничтожить, или попытаться вернуть. Он никогда не переставал его любить, и когда увидел в его глазах ненависть, его сердце остановилось. За спиной раздались тихие шаги, Люк приблизился к нему, приставив к голове дуло пистолета. «Что мне мешает спустить курок?» прошипел сквозь зубы Люк. «Твое будущее и настоящее. Сейчас я управляю отделом, сам подумай». «Курт, что тебе надо?» «Все кончено, я тебя ненавижу». «Отзови ирландца, Макс должен покинуть страну». «Я не стану его трогать, пока ты будешь рядом». Курт допил виски, медленно поднялся и повернулся к Люку. «Но если ты дашь мне повод, он умрет». «А кажи Гарри?» «Ты же мразь, Курт». «Гарри хотел убить меня, я среагировал». «Люк, ты ведь любил меня, этот хакер запудрил тебе мозги, мы можем все исправить». «Нет», Люк положил палец на курок. «Это невозможно. Я люблю Макса и готов убить тебя. Ты понимаешь меня, Курт?» «Убьешь меня, и твоя сестра умрет», Курт хищно оскалился. Ирландец получил новое задание. Макс тебя обманул, она здесь, кстати, он поехал к ней, сейчас от меня ждут указаний. Люк знал, что он лжет, и сам блефовал. Ты же дал мне слово, прохрипел Люк. Так я и не отказываюсь, пусть уходит, ты дай мне свое слово. Останешься со мной, они будут жить. Ладно, этого достаточно. Люк, продолжая держать пистолет у виска Курта, достал телефон. Ты все записал? Да, ответил Макс. Что делать? Пока придержи, мы не договорили. Люк вернул телефон в карман. Так и что? Ты отпустишь мою сестру и Макса? Я надеялся, смогу до тебя достучаться, но видишь ли, в чем подвох. Мне терять нечего, сдашь меня, они умрут, убьешь тот же итог. Так что я знал, ты выкинешь что-то подобное, и подстраховался. Курт, ты не врубаешься? Люк криво усмехнулся. Ирландец решил не связываться с тобой и свалил. Этого не может быть, Курт испытал потрясение. Ирландец осторожен. А Макс умнее, с издевкой, произнес Люк. Люк не сомневался в Максе, знал, он не уедет, начнет прослеживать его. Так было безопасно и проще реализовать замысел, да пришлось причинить боль любимому человеку, но только так они достигли нужного результата. Су. Курт не закончил, пуля вошла в висок, вылетев с другой стороны, врезалась в стену. Люк, издав стон, отступил. Тело Курта с грохотом упало на пол. Вся их совместная жизнь промелькнула перед глазами Люка, он помнил каждое мгновение, и сейчас мечтал забыть. Люк, Макс приблизился к нему. Не сейчас, Люк присел в кресло. Сейчас езжай в аэропорт, позвоню, когда закончу. Этот человек был дорог мне, мне нужно время осознать. Прости. Макс, кивнув, покинул квартиру. Люк, проводив его взглядом, достал сотовый, набрав отдел, вызвал агентов.